Глава сороковая. Когда мы с Фарго вернулись в аудиторию, в ней царил гул. Покинуть ее так никто и не решился, опасаясь, что Шарман Шан не допустит к экзамену ушедших. «Где вы были? Где магистр Шан?» — посыпались на нас вопросы со всех сторон. «А магистр Шан сгорела», — выдал Фарго и, покосившись на меня, добавил. «От стыда, потому что Лей разбирается в травах лучше, чем она». «Она уехала насовсем», — озвучила я официальную версию. «Тонкая душевная организация». Экзамен перенесли. Повезло тем, кто успел сдать магистру Шан. Остальным пришлось сдавать Рэйвену. Естественно, он отмел методику предыдущего преподавателя, осудил идею с пузырьками как нерабочую и провел экзамен в формате устной беседы. Со мной он тоже побеседовал. То, что для разговора он позвал меня к себе, ничего хорошего не сулило. И точно. «Лея, ты же знаешь, что скоро будет весенний бал?» Этот вопрос заставил меня насторожиться. Я знала про бал, но не придавала этому событию значения, потому что идти на глупые танцульки не собиралась. «Я хочу пригласить тебя. Будешь моей парой?» Я закашлялась. «Ты представляешь, что о нас подумают люди? Пригласи!» Я едва не сказала «Айрин», но вовремя прикусила язык. Мои несчастные нервы не выдержат, если она согласится на это предложение. «Пригласи Варду!» Рэй рассмеялся. «К ней ты ревновать меня точно не будешь». «Я не ревную». «Лея, я хочу идти только с тобой. Или ты собираешься оставшиеся 3 года тянуть с признанием?» «Каким еще признанием?» Мои щеки вспыхнули. «Неужели он догадывается, что не безразличен мне? Говорить ему об этом в мои планы не входило». «Твои однокурсники имеют право знать, кто ты на самом деле». «Ах, вот и на чем. А я уже успела испугаться». «Ничего обещать не могу, я подумаю». Неопределенно ответила я и, сославшись на дела, сбежала от него. Предстать перед всеми в своем истинном виде было страшно. Ко мне все относились как к парню. Как они воспримут то, что я их обманывала? В коридоре первого этажа меня перехватила Айрин. «Лей, я кое-что хотела тебе предложить». Она потащила меня к окну и уселась на подоконник. «Ты же помнишь про бал?» «Да», — отозвалась я. «Станешь моей парой?» Она тяжело вздохнула. «Почему бы тебе не пригласить Тьера или Фарго?» Айрин потупилась. «Дело в том, что они уже пригласили меня, а я не могу выбрать. Мне они оба нравятся». «Прости, но меня уже пригласили, и я согласился». «Ну ладно, предложу кому-нибудь другому. А как зовут счастливицу, которая пойдет с тобой?» «Узнаешь», — хитро улыбнулась я. Этот дурацкий бал только добавил проблем. Нужно было связаться с дядюшкой и попросить его прислать мне какое-нибудь платье и башмачки. Дэриан потратил на наши переговоры с дядей дорогой портальный камень. Так велико было его желание посмотреть на реакцию окружающих, что он даже не стал скупиться. Дядюшка тоже расщедрился и прислал порталам несколько платьев на выбор. Примерять их мне пришлось в кабинете ректора за час до бала. Дэриан терпеливо ждал в коридоре, пока я использовала его кабинет как примерочную. Я остановилась на нежно-голубом платье, легком и воздушном. К лифу я приколола брошку в виде цветущего шиповника, подаренную Рэйвеном в первый день нашего знакомства. Ректор осмотрел меня с ног до головы. «Платье прекрасное, но твоя прическа все портит. Кто тебя так жутко подстриг?» Я вздохнула. «Ладно, неважно. Скажи спасибо, что твой ректор знает толк в чудесах». Он открыл ящик стола и достал пакетик с каким-то порошком, и прежде чем я успела возразить, осыпал меня им. «Надеюсь, ничего не перепутал?» — пробормотал он. «Ну, если что и перепутал, не страшно, эффект продлится сутки». Я подбежала к зеркалу. Слова ректора не внушали доверия. Я не удивилась бы, если бы у меня появился свиной пятачок или ослиные уши. Но ничего страшного со мной не произошло. Мои волосы вновь стали длинными и густыми. Теперь они были собраны в высокий хвост, перевитый жемчужной нитью, и спадали золотыми локонами по плечам. «Неплохо вышло. Пойдем к твоему жениху». Он подставил мне локоть. «Рэй мне не жених, я уже устала повторять». «И не надо повторять, просто выходи за него замуж. Я всегда мечтал организовать подобное мероприятие». В коридоре мы столкнулись с Дрейком. Он со странным удивлением посмотрел на меня. Наверное, мое лицо ему показалось знакомым. «Позволь мне представить тебе свою спутницу», — начал Дэриан. «Это Лея Мориус, дочь Харлока Мориуса». «Мое почтение», — — неловко пробормотал Сайрус Дрейк. «Для меня большая честь познакомиться с вами». «Да ладно», — хмыкнул Дэрион. «Вы уже давно знакомы. Лея Мориус училась здесь под именем Лея Торсона». Магистр Дрейк побледнел, потом его лицо покрылось красными пятнами. «Простите, вышло недоразумение», — глотая слова, сказал он и бросился от нас прочь, путаясь в полах мантии. «Перевожу на человеческий. Он сказал, что очень сожалеет. Зная, кто ты на самом деле, он бы никогда так себя не вел». Ректор проводил меня до дверей квартиры Рейвена, но уходить не спешил. Он дождался, пока Рейвен выйдет, чтобы полюбоваться, какое впечатление произвел на него мой вид. «Я рад, что ты приняла мое предложение», — Рей улыбнулся. «Жаль, что ты не воспользовался моим и не пригласил Варду». «Меня приглашала Эрин». В сердце неприятно кольнуло. «А ты?» — нахмурившись, спросила я. «А я сказал, что у меня уже есть пара. Я пойду только с тобой». «Варда, Эрин?» — скривился ректор. «Разговор принимает какой-то странный оборот, так что я пойду. И не стоит опаздывать, молодежь». Он погрозил нам пальцем и быстро смылся. «Проходи, еще есть время». Рэй посторонился, пропуская меня. «Твоя прическа — это магистр Дэрион постарался». «Шиповник». Рэй дотронулся до брошки. «Твой подарок мне». «Я выбрал шиповник, сам того не зная». И я поняла, что он не о брошке. «Помнишь, что ты мне сказала в тот вечер, когда я приехал знакомиться с тобой?» Я пожала плечами. «Я столько тогда наговорила, причем такого, о каком лучше не вспоминать». «Ты сказала, что даришь мне себя и требовала забрать тебя скорее. Ты, правда, лучший подарок». «Я такого не говорила», — не слишком уверенно возразила я. «Даже если и говорила, подарок ты не принял, так что поздно вспоминать». «А я и не буду вспоминать. Просто заберу этот подарок себе». Я хотела сказать ему, что так не делается, но он не дал мне рта раскрыть и потащил меня к выходу. «Пойдем, а то опоздаем». Идти в длинном платье по тропинке было очень неудобно. Подол то и дело цеплялся за траву. Рэй решил проблему, подхватив меня на руки. Наконец-то он нес меня не вниз головой и не за спиной, как мешок. Спустил он меня только на крыльце. Как хорошо, что на нем никого уже не было. Несмотря на предупреждение ректора, к началу бала мы все-таки опоздали. «Так непривычно видеть тебя в платье», — признался Рэй, когда мы шли к актовому залу, в котором проходили все торжественные мероприятия Академии. «И не привыкай, это разовая акция». Из-за закрытых дверей доносились звуки музыки. «Ты очень сильно рисковал, приглашая меня. А вдруг я не умею танцевать?» «Я не расстроюсь». Мы вошли в ярко освещенный зал, украшенный цветочными гирляндами и бумажными фонариками, свисающими с потолка. Возле стены стоял стол с закусками. Что ж, можно сказать, вечер не потерян, хотя бы вкусно поем. Туда я сразу и нацелилась, и потащила Рея за руку, как на буксире. Проходя мимо кучки студентов, я услышала, что обсуждают меня. «Лей так и не пришел. Видимо, никто не согласился с ним идти». «Эрин говорила, что его кто-то пригласил». «Сомневаюсь, разве что Варда». «А мне кажется, я знаю, кто», — раздался голос Фарго. «И, судя по всему, я прав. Лорд Такер, Лея!» Он замахал рукой. Пришлось подойти к ним. Фарго приветливо улыбнулся. «Лорд Такер», — учтиво кивнул. «Прекрасно выглядишь, Лея». Остальные студенты замерли с распахнутыми ртами. Они смотрели на меня, хлопая глазами, и не знали, что сказать. «Рад представить вам Леру Лею Мориус, дочь Харлока Мориуса». Этими словами Фарго вогнал своих приятелей в еще больший ступор. «Ты сегодня в платье», — только и смог сказать Трюдо. «Не говори, что ты теперь так будешь ходить». «Не скажу», — улыбнулась я и потянула Рейвена к столу с закусками. Но добраться до вожделенной еды мне так и не удалось. Откуда ни возьмись, появился ректор. «Лорд Такер?» «Я украду вашу спутницу на танец», — галантно произнес он. Я бросила печальный взгляд на хрустальную этажерку с аппетитными бутербродами и приняла руку ректора. «Надеюсь, ты не отдавишь мне ноги», — прошипел он мне в ухо. «Зачем вы решили ими рисковать?» «Знаешь ли, у меня перед тобой небольшой должок. Ты пришла в Академию с Грюном. Согласен, это сказалось на твоей репутации. Зато теперь есть возможность все исправить. Только представь, о чем сейчас подумают все студенты». Он лучезарно улыбнулся, умело ведя в танце. «Подумают, что вы узнали, что я дочь Харлока Мориуса, и решили подмазаться?» «Лея, ты невыносима!» Он закатил глаза. «Молчи и сойдешь за благовоспитанную Леру!» Теперь закатила глаза я. Ректор был прав. То, что он пригласил меня на танец, произвело фурор. Кружащиеся в танце пары сворачивали шеи. Стоящие у стен студенты смотрели на нас, как на что-то из ряда вон выходящее. «Я никогда не танцую», — пояснил Дэриан. «Поэтому они удивлены. Хотя...» — ректор задумался. «Когда я замещал тебя на празднике в твою честь, я переплясал всех. Надеюсь, больше вы ничего такого не делали». «Ну почему же?» — признался ректор. «Я рассказывал интересные истории, побратался с Трюдо и еще с кем-то, уже и не вспомню. Сочинял похабные стишки про преподавателей, пел. Больше никогда не пой, меня за это чуть не побили». «Какой ужас!» – прошептала я. «Да ладно тебе, было весело». Когда мелодия закончилась, Дэриан поблагодарил меня за танец. Но не успела я подойти к Рейвену, как меня поймал Фарго. «Потанцуй со мной, ну пожалуйста!» Я вложила руку в его горячую ладонь. «С чего бы это, Фарго?» Он мотнул головой в сторону, и я увидела Айрин, танцующую с магистром Дрейком. «Я не понимаю, почему она выбрала его?» «Чтобы не выбирать между тобой и Тьером, вы ей нравитесь оба». Не знаю, имела ли я право говорить о таком, но Айрин своими недомолвками сделала бы только хуже. «Ты откуда знаешь?» – недоверчиво прищурился он. «Айрин пригласила меня, потому что и ты, и Тьер предложили ей стать парой». «И ты, чтобы не идти с Айрин, решила наконец-то признаться?» «Не совсем так». Фарго сдвинул руку, лежащую на моей талии, чуть выше и зашептал. «Рейвен смотрит на нас. Злобно. Он так же смотрел, когда ты танцевала с ректором. Похоже, ты на него плохо влияешь». Во время танца Фарго все время косился на Айрин, стараясь заметить у нее признаки ревности. Не знаю, увидел ли он то, что хотел. «Зря ты это делаешь. Лучше просто пригласи ее на танец», — посоветовала я. Однако пока Фарго провожал меня к Рею, Айрин успел увести Тьер. «Наконец-то», — сказал Рейвен, заключая меня в объятия. «Больше я тебя ни с кем не отпущу. Конечно, мне нравится смотреть на тебя со стороны, но подозреваю, что танцевать с тобой будет гораздо приятнее». «Не уверена. Ректор Дэриан и Фарго покинули меня с обтоптанными ногами». «Врушка!» — он легонько щелкнул меня по носу. «Ты двигаешься очень грациозно». «Значит, не зря страдала в детстве на уроках танцев». Одна рука Рея легонько сжала мою ладонь, другая легла на талию. Он закружил меня легко и непринужденно, а я смотрела на него и думала. Как так могло получиться, что человек, которым я с детства восхищалась, смотрит на меня такими влюбленными глазами? И я не знаю, кого за это благодарить. Отца? Судьбу? Я знаю, что мы с Реем в самом начале нашего пути, и я понятия не имею, что нас ждет дальше. Но каждой клеточкой тела ощущаю нашу связь и чувствую, что если не он будет рядом со мной, то больше никто. Я не считала, сколько мелодий мы протанцевали, не отрываясь друг от друга. Когда бал был в самом разгаре, Рейвен увлек меня на увитый цветами балкон. «Я хочу сделать тебе еще одно предложение. Если я согласилась пойти с тобой на бал, не значит, что я соглашусь на что-то другое», — рассмеялась я. «Выходи за меня замуж, Лея Мориус». А вот это было неожиданно. И обстановка ведь совсем к этому не располагала. Хотя Рей, вероятно, считал, что большой луны, цветочков и пения птичек вполне достаточно. Я оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что нас не подслушивают, и зашипела. «Чтобы ты запер меня в своей башне под 10 замками и помыкал мною? Ну уж, дудки, ищи себе другую дурочку». «Мне не нужна другая дурочка, только ты». «Ах, я еще иду!» Попыталась возмутиться я, но Рейвен вдруг оказался слишком близко, и его губы накрыли мои, затуманивая разум чувственным поцелуем. Я уже и забыла, о чем мы говорили, полностью растворяясь в ощущениях. Голова пошла кругом. Сердце затрепетало, разгоняя по телу тепло и негу. Рейвен с трудом оторвался от моих губ. «Скажи «да», — прошептал на ушко, обжигая дыханием и вызывая волну мурашек по шее. «Твои приемчики на меня не действуют», — выдохнула я, пытаясь освободиться. «А так?» Он снова приник к моим губам. Но теперь его поцелуй был другим, горячим, страстным. Его губы требовательно сминали мои, красноречиво говоря, что я его и никогда не буду принадлежать никому другому. От его жара я таяла и плавилась в его руках. Мир вокруг перестал существовать. Были только мы, огромная луна в небе и ночной соловей. «Ты скажешь «да»?» «Может быть, когда-нибудь», — прошептала я. «Я буду ждать».